споем молитвенный гимн, обратимся к Господу с просьбой. Номер 14. Господь, прибудь Ты с нами, и нас веди всегда премудрыми путями к источнику добра. После пения, общего пения будет хор «Блажен муж» и слово к общей молитве.